Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия. Ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства. И вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы. Должно быть, капля другая морецкой бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость. И когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна и распахнутые двери выплескивается дружный хор. Сидит она, тоскует все ночи напролет, и песенку такую о родине поет. На теплом, теплом юге, на родине моей, живут, растут подруги, и нет совсем людей. Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого песни и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивший, сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, росив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой. Сгреб вот какой-то пьяная хламона близьянку, утащил ее с родины невесть зачем и на че. А она вот бедная сидит и тоскует все ночи напролет. И, вскинувшись вдруг, впивалась мокрыми глазами в супруга. Да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черное дело? Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит. Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять, когда и зачем он увез из Африки обезьяну, и коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась? Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы. Танька Левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом обо всем ихнем заведении. «Зато как тядька шурнет нас, бегишь и не запнешь». Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался. «Я, Петровна, свободу люблю!» И обводил рукою вокруг себя. «Хорошо, как на море, ничто глаз не угнетает». Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки, послушать песню про малютку-обезьяну, и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед. «Нечего куски выглядывать», — гремела она, — «нечего этих пролетариев объедать, у них самих в кармане вошь на аркане». Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник. «Выйдь отсюда», — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом. «Он сирота, а вы все-таки при родителях». и, жалостно глянув на меня, взревывал. «Мать-то ты хоть помнишь ли?» Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая. Бодоги с ней по один год кололи, и совсем уж разрыдавшись, когда не придешь, ночь, полночь, пропащая ты голова, Левонтий скажет, и опохмелит. Тетка Васеня, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго. Поздно вечером, либо совсем уже ночью, дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жизнь?» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали, что попало под руки, и разбегались кто куда. Последний ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.